Мне, честно говоря, хотелось много чего сказать, но я сдержался. Чутье воина подсказывало, что здесь прячется какой-то подвох, но какой, я не понимал. Так прошло минут 5. Судья молча смотрел на меня, ожидая чего-то. Я же молча смотрел на судью, обдумывая про себя, что бы это могло значить. «Сторона защиты хочет что-нибудь сказать?» — наконец-то выдавил из себя судья. Я посмотрел по сторонам, но адвоката не обнаружил. «Раз стороне защиты нечего сказать», — в голосе судьи скользнули нотки поспешности, «суд объявляет, есть что сказать». Перебивать судью было рискованно, но единственный, кто мог меня защитить, был я сам, а такую возможность нельзя было упускать. Терять мне было уже нечего, а за спиной уже разворачивались невидимые крылья вдохновения и азарта. Ведь поединок на словах тоже поединок, а умничать и качать свои права умеет любой российский школьник, посещавший уроки обществознания. «Говорите», — тут же поскушнел судья. «Но помните, все, что вы скажете, будет тщательно задокументировано и представлено на финальном заседании суда. Я считаю, что обвинение целиком и полностью сфабриковано, а чрезвычайное происшествие, случившееся на территории гимназии, было заранее спланировано и осуществлено террористической организацией. Данное происшествие доказывает злостное намерение данной организации разрушить княжество, в связи с чем сторона защиты – требует инициировать тщательное расследование, касающееся действий приглашенных на территорию гимназии гостей, в особенности главы попечительского совета, некоего Аркадия Ивановича. На последних словах от судьи так и повело злобой, а я мысленно кивнул, точно родственник. «Суд отклоняет требования стороны защиты», неохотно протянул судья с ненавистью, глядя на меня. «По какой причине?» – тут же отреагировал я. «За недостатком данных». Недостаток данных не стал препятствием для отправки несовершеннолетнего гимназиста в специализированный острог, – возразил я. «Обвиняемый не похож на несовершеннолетнего», – нахмурился судья. «Как по физическим кондициям, так и словарному запасу». «Обвиняемый просто умный человек, который следит за своим всесторонним развитием», – не согласился я. «Суд рассмотрит возможность проведения дополнительной проверки», – неохотно пробормотал судья. «Если у стороны защиты больше нет вопросов?» «Во-первых, у стороны защиты вопросов есть». Я улыбнулся, представив, сколько времени можно вести это заседание, и кто быстрее устанет, я или судья. «Во-вторых, сторона защиты требует или начать расследование немедленно, или отменить его властью судьи». Судя по эмоциональному отклику судьи, он почувствовал ловушку в моих словах и сейчас старательно подбирал слова, чтобы ее обойти. Я не мог этого допустить, поэтому пошел ва-банк. Также сторона защиты требует инициировать дополнительную проверку в адрес судьи. Сторона защиты предполагает наличие родственных связей между судьей, который не представился в начале заседания, и членом попечительского совета, неким Аркадием Ивановичем, который целенаправленно разрушает образование в гимназии. В дополнение, сторона защиты требует рассмотреть коррупционную составляющую дела, сфабрикованного против несовершеннолетнего гимназиста. «Довольно!» В ходе моей речи судья то бледнел, то краснел, то зеленел, а под конец не выдержал и, вскочив на ноги, с силой грохнул кулаком по своей трибуне. «Да я тебя сгною на зоне, паршивец! Ты шестерить у паханов будешь! Да ты не доживешь до финального заседания, пришлый!» «Точно, родственник!» Тот, член совета, также отреагировал на простенькую провокацию. «Прошу учесть реакцию судьи в протоколе», — хладнокровно припечатал я. «Вон!» — взревел судья. «Увести его! Неделю карцера! А потом в клетку с убивцами его!» Тут же появившийся конвой взял меня под руки и вывел из неприятного зала. За спиной еще бесновался продажный судья, у которого не хватило мозгов или возможностей откреститься от участия в сговоре против князя, а я улыбался. Бог с ней, с тюрьмой, уж как-нибудь там выживу. А вот сейчас, сейчас мной была одержана самая настоящая победа. 100% найдется тот, кто задокументирует весь ход суда, и у князя на руках окажется очередной козырь против ставленников гильдии. Эти ребята слишком уж глубоко запустили свои щупальца в управленческие дела княжества. Бюрократия, как ни крути, имеет одну положительную черту. хранится каждая бумажка, и когда придет время, на столе у князя появится толстенькая папочка и полетят головы. Оставалось самое сложное – с достоинством пройти заключение в остроге. Конвой провел меня через очередные лестницы и коридорчики в неприметное помещение, в центре которого стояла каменная рамка портала, возле которой дежурил инженер. «Прыжок в спецострог для одаренных», — мрачно бросил воин из конвоя. «Через дядюшку Луку», — добавил маг. Инженер молча кивнул, склонился над управляющей панелью, и в следующую секунду портал вспыхнул угольно-черной вспышкой. «Жуткое место», — повел плечами инженер, отодвигаясь от портала подальше. «Держу ровно минуту». «Нам хватит», — переглянулись конвоиры и, подхватив меня под руки, шагнули прямо в черноту телепорта.